Вот уже отъехали 100 километров от Ричмонда. Путники спешили и потому избрали путь, по которому ранее проследовал класс. Они находились на Брэк-Ривер, иначе называется Онгар. Оранжевая река называется также Гарнеп, примечание автора. Эта река образуется из двух потоков, берущих свое начало один в Виктории, второй в Ричмонде. Они сливаются у Хонинг-Краля и впадают в Оранжевую реку несколько выше прииска. Зимой эта река весьма бурная, а летом она совершенно бы обмелела, если бы ее не питали многочисленные озера или пены. Лошади страшно устали, но отчасти, чтобы угодить пассажирам, отчасти из собственного желания поскорее добраться до Краля, Фурейтор покрикивал на лошадей и то и дело хлестал их кнутом. Карета отъехала 2 километра и попала в густые заросли, среди которых велась еле заметная тропинка, незаслуженно называемая дорогой. Солнце опускалось все ниже, тени сгущались. То ли от усталости, то ли боясь встречи с хищными зверями, лошади замедлили шаг. «Вперед!» — понукал их Форейтер. «Стой!» — властно приказал из-за куста чей-то грубый голос. Не обращая внимания на это требование, Форейтер подобрал поводья, дал шпоры своему коню, а кучер тем временем быстро зарядил свой револьвер, барабан которого издал при этом сухой треск. Лошади рванулись вперед и громко заржали. Им ответило ржание других лошадей, по-видимому, стоявших где-то в зарослях. Затем справа и слева раздалось несколько револьверных выстрелов. Лошадь под Форейтером упала с пробитым черепом. Сам он был отброшен 8 метров. Он лежал неподвижно на земле, и кровь шла у него горлом. Кучер стрелял наугад туда, где видел вспышки. 3 лошади, задержанные трупом 4-й убитой, били друг друга ногами, и карета, казалось, вот-вот опрокинется. Снова затрещали выстрелы, и из-за кустов появилось несколько человек, одетых по-европейски и в широкополых шляпах, надвинутых на глаза. Они громко кричали «Ура!», а из кареты раздался крик ужаса. У кучера горло было пробито пулей. Он упал на дышло, а оттуда свалился на землю лошадям под ноги. Тем временем разбойники, угрожая пассажирам оружием, приказали им немедленно выйти из кареты и предупредили, что застрелят их при малейшей попытке к сопротивлению. Сдавленные стоны доносились из кареты. 1000 чертей, проворчал один из разбойников. Неужели мы их всех ухлопали? Также ворчливо продолжал другой. Там и не двигается никто. А ведь класс наказывал курочку не трогать. Убейте кучера, убейте Форейтера, ухлопайте старика, если он будет вам надоедать, но женщину пальцем не троньте, не то я вам головы снесу. Вот как он говорил. Да где он, этот верзила? Ведь он собирался разыграть здесь целую комедию. Он должен был нас обратить в бегство и оказаться благородным спасителем этой прелестной особы. Чудно все-таки, когда такой парень, как он, который не боится ни бога, ни черта, вдруг прибегает к таким дурацким штучкам. Конечно, на его месте я бы долго разговаривать не стал. Я бы подхватил красотку и унес, вот и все. Однако мы не можем торчать здесь бесконечно, как пугало на огороде. Эй вы, в последний раз! «Выходите, или мы разрубим карету топором!» — прорычал первый разбойник. Внезапно верхом на огромной лошади прискакал еще один человек. «Дорогу!» — кричал он. «Дорогу! Гром и молния! Дорогу! Или я вас всех выпотрошу, мерзавцы! Назад! Вон отсюда!» «Ну вот, наконец, и класс! Вот он, спаситель! Ладно, идем, комедия кончена!» Разбойников точно охватил ужас при виде всадника, и они поспешно скрылись в густых зарослях. Тем временем Бур, дышавший тяжело, как после бешеной скачки, соскочил на землю и бросился к лошадям, которые испугались его и становились на дыбы. «Однако», — бормотал он про себя, мои ребят поработали на совесть. Кучер убит, тем хуже для него. Форейтер тоже убит. Вот это уж напрасно. Теперь мне придется самому править лошадьми, вместо того, чтобы ехать рядом с ней в карете. Ничего, потом наверстаю. Но что это? Уж не выполнили ли они мои приказания слишком усердно? Старик должен был бы орать, как зарезанный, а я ничего не слышу. Женщина-то, вероятно, лежит без чувств. Посмотрим-ка, что там делается внутри. Он перерезал по стромке убитой лошади, отвел в сторону остальных, привязал их к дереву и вошел в карету. Здесь было совершенно темно. Бур стал нащупывать руками, и, несмотря на весь его отвратительный цинизм, дрожь пробежала у него по телу, когда он почувствовал на пальцах что-то липкое. «Кровь!» — воскликнул он. «Схватить неподвижное тело, вынести из кареты и положить на землю было для него делом одной секунды. В последних лучах догоравших сумерек он узнал мистера Смитсона, находившегося в бессознательном состоянии. На груди у него было красное пятно. А она? Горе им, если они ее убили. Отец, где ты, отец?» Белая фигура виднелась в глубине кареты. Анна старалась выйти. Глаза ее расширились от ужаса. В это время Бур поднял голову, и Анна оцепенела, увидев его. «Класс!» — пробормотала она. «Класс! Ваш покорнейший и почтительнейший слуга, сударыня!» — сказал тот взволнованным голосом, который никак не вязался с его обычной грубостью. «Не бойтесь ничего. Разбойники, которые на вас напали, уже разбежались. К несчастью, я прибыл слишком поздно. Что вы сделали с моим отцом?» «Он здесь, он ранен. Надеюсь, легко. Сейчас я им займусь. Мы кое-что понимаем в этих делах». Уничтоженная новым несчастьем, ошеломленная неожиданным появлением Бура, Анна смотрела на него с содроганием. А этот гигант занялся раненым с несвойственной ему деликатностью. «Бедный джентльмен, очень плохо», — сказал он, качая головой. «Пуля попала в грудь. Но он будет жить». «О, скажите, он будет жить?» «Не знаю, надеюсь, если вам угодно. Но прежде всего надо его доставить в Крааль, а там увидим. Пожалуйста, сударыня, садитесь в карету. Я усажу джентльмена рядом с вами и поедем». Класс сдержал слово. После томительных 4 часов езды карета остановилась перед забором Пемпинкраля. Вместо лая, каким бдительные сторожевые псы обычно встречают чужих, вместо разноголосого мычания и блеяния скота, вместо людских голосов наши путники нашли в крале гробовое молчание. Забор был местами развален, хижины разрушены или сгорели, всюду валялись обломки, которые еле освещала луна. Короче, все говорило, что на станции разыгралась катастрофа, какие, увы, слишком часто происходят в здешних местах. У госпожи де Вильрош сердце сжалось при виде этой ужасной картины. Неужели ее отец так и умрет без помощи? Даже Бур, который надеялся сменить здесь лошадей и в чьи расчеты вовсе не входило задерживаться, не скрывал уже своего беспокойства. Крик радости вырвался у него, когда он увидел огромный фургон, вокруг которого спокойно лежало не меньше 12 быков. Покинутый Крааль служил убежищем каким-то другим проезжим, которые, пожалуй, могут чем-нибудь помочь. «Кто там?» — с сильным малайским акцентом воскликнул человек, вооруженный копьем, по-видимому, погонщик. «Скажи своему хозяину, что раненый джентльмен и молодая дама нуждаются в немедленной помощи. У меня нет хозяина». «Что ж ты здесь делаешь?» «Я сопровождаю в Кейптаун хозяйку. Она возвращается с алмазных полей».